بسم الله الرحمن الرحيم. сегодня ان شاء الله будет вторая лекция. То есть продолжение вчерашней лекции, которая называлась Ислам, облегченная религия. Мы сегодня ان شاء الله приводим вам ещё некоторые моменты из ислама, доказывает вам, что ислам не как много говорят, что является сложной или трудной, религией. Наоборот, ислам очень облегченная религия. Если так, давайте вместе вспоминайте со мной, как Аллах нам диктовал, то есть обряд ислама, пост, это обязательно в ислам. Не так? Это обязательно. То есть, как Аллах сказал, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Когда уже дойдет месяц Рамазан, и кто живет в этот месяц, он должен соблюдать пост. А мы видим, что Аллах облегчил это очень много. Если женщина кормлящая, если женщина беременная, если человек старик, если человек больной, если человек в поисках, то есть уезжает, приезжает. Если человек, вот это уже шесть категорий. Если человек работает в трудных местах, как шахтер, как в железной дороге и так далее, не может. И у него семья, он должен ее кормить. Аллах всем этим шестерам он разрешил, что они могут не держать пост. Конечно, по-разному для них кормлящая женщина не обязательно ей, или беременная женщина не обязательно, или даже старик. Не обязательно, чтобы они возместили, что они пропустили в месяц Рамазан. Нет. Аллах попросил, чтобы они кормили каждый, за каждого дня одного бедного. То есть не будут держать пост, а идите кормите за каждый день одного бедного. И все. Это облегчение, не облегчение. Это очень облегченная вещь. Тот же человек, если он уже живет, уже месяц Рамазан, он должен держать пост, и он обязан куда-то уехать. Аллах ему разрешил, и пророк ему разрешил, чтобы не соблюдать пост. Когда вернется и будет у себя дома, будет возместить те дни, которые он не держал. Облегчение или не облегчение? Облегчение. И тогда в обряде ислама, обязательный обряд ислама, это пост. Это третий столба ислама. И таким образом Аллах облегчает для нас. Еще я хотел бы вам рассказать не только насчет обряда ислама, еще насчет чтения Корана. Смотрите, Коран и его чтение – это конституция ислама. Сколько ты хочешь понимать ислама, ты должен читать Корана и читать Коран и знать, о чем он говорит. При чтении Корана тоже ислам облегчил эту обязанность. Облегчил. Таким образом, Абдуллах бен Амр ибн Ал-Ас, его отец женил. Молодой был. Абдуллах бен Амр ибн Ал-Ас уже женился. Отец сам выбрал девушку и женил его. После некоторого времени его отец зайдет к нему домой и узнает, как, чего, что у него, как с женой он, что делает. Он спросил его, невеста его, сказали ему: клянусь Богом, он не затрагивал нам ни постель, и один, то есть спит. Он понял, что его сын днем читает Коран, вечером стоит в намазе. Подошел к пророку и жаловал о сыне. Сказали ему: я Расулуллах, я женил его, чтобы он нормально относился к семье, а он целый день и ночь только или читает намаз, или читает Коран. Расулуллах, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, позвали его. Сказали ему: ты что делаешь? Он сказал: я Расулуллах, я читаю Коран. Сказал: в течение сколько ты читаешь Коран? Он сказал: каждый день я заканчиваю Коран. Он сказал: нет, тебе не разрешается. Ты читай его в месяц один раз. Сказал: я Расулуллах, о Мухаммад, о пророк, я могу и больше. Он сказал, тогда в месяц три раза его читай. Он сказал, я могу и больше. Он сказал, читай его в месяц пять раз. Он сказал, больше я могу. Он сказал, только тебя разрешаю читать Коран. То есть закончить весь Коран в течение трех дней. Кто будет читать его в меньше этого срока, он не поймет, о чем он читает. Он разрешил ему каждые три дня закончить один Коран чтение. И как ты делаешь уруж, как ты соблюдаешь пост, о Абдулла? Он сказал, я пророк, я каждый день держу пост. Он сказал ему, нет, тебе не разрешается. Ты соблюдай именно пост месяц Рамазана. Еще шесть дней Шаввала. Это тебе равняется, как будто ты держал весь год. Потому что один вознаграждение у Аллаха равняется 10. 30 дней. Еще 6. Это 36. Умножим на в 10. Уже будет 360. Это уже для тебя год. Он сказал, я пророк, я могу больше. Он сказал, тогда держи из каждого месяца 3 дня. Белых дней. Это когда луна видна. Это 13, 14, 15 балуни календарь. Полунный календарь из каждого месяца. Он сказал, я пророк, я больше могу. Он сказал, тогда держи понедельник и четверг. Он сказал, я больше еще могу. Он сказал, держи один день и пропускай другой день. То есть через день держи пост. И больше этого тебя не разрешаю, потому что этот пост был пост Дауда, он через день держал. Абдуллах бен и ему сказал, потому что держишь, как я, лучше, чтобы не убежать при войне. Абдуллах бен Амр бен Аль-Ас, когда он стал стариком, он сказал, хотелось бы. Я виноват, что я не слышал пророка, не сделал, как он мне советовал. Потому что я сейчас чувствую себя слабым. Я не могу воевать, как остальные. Смотрите, облегчение или не облегчение? Облегчение. Он в крайнем мере, он ему сказал тогда через день, это пост моего брата, пророк Дауд. Но пророк Дауд очень сильный человек был. Он тем более еще хаддадом был, то есть жестянщиком, или как называется? Жестянщиком. Yani его работа по железу и так далее. Очень сильный, очень такой человек. А ты, Абдуллах бен Амр бен Ас, не такой. Поэтому... Смотрите, до такой уровень облегчения ислама. Доказывает еще лишний раз, что не как остальные говорят. То же самое один раз, однажды Сальман аль-Фариси зайдет домой к своему брату по исламе, или в исламе Абу-Дарда. Он когда зашел домой, он видел, что его жена... Ничего особенного, все на месте и так далее. Он сразу понял, что Абу-Дарда не затрагивает жену. Не трогает ее, как будто они брат и сестра. Сидел. Абу-Дарда уже вечером. Абу-Дарда хочет встать намаз. Он говорит, садись. Абу-Дарда сидел еще полчаса, поднимается. Извиняюсь, я пойду омовение сделаю намаз. Садись. Сальман Фарис сам его настаивали, чтобы он сел. И еще они братья, уже они в исламе был такой договор, уже все, как родные братья. То есть не стеснялись друг друга и слушали друг друга и так далее. До такой уровня сказали, иди спи, я тебе не дам сегодня читать намаз. Утром они оба подошли к пророку. Абу-Дарда жалует Сальмана у пророка. Потому что Сальман тогда ему сказали, спи. Потому что я знаю, что для твоей семьи они требуют от тебя права. Их не права. Они, для них есть, ты обязан в отношении семьи. И где обязан нас? Ты что им даешь? Ты обязан в отношении себя. Ты должен давать себе отдых. Тогда дай каждый вещь ее обязан нас. Относись каждый вещь по ее место. То есть ты должен отдохнуть, спать, ты должен с женой иметь время, ты должен. И так далее. Для детей ты должен, для науки ты должен. И для жизни зарабатывать и так далее, ты должен. Каждому надо относиться соответственно. Это он рассказал пророку. Пророк, саллаху салям, сказал, мир ему и благословение, прав Сальман. Сальман прав. И правильно, что он тебе сказал. Ты должен для себя давать отдых, ты должен для семьи давать что надо, ты должен для твоей жизни относиться как надо. Или иначе невозможно. Это не доказывает нам облегчение религии ислама. Очень облегченная. Наоборот, мы видим другие религии до ислама, они целый день и ночью стояли в церкви и читали намаз или другие вещи читали. Не выходили оттуда. Не ушли оттуда. Не ушли оттуда. Даже я помню в этот момент, Расулуллах Мухаммад, мир ему и благословение, рассказывает, говорит, один человек до вас служил Богу 60 лет в церкви. 60 лет. Не вышел оттуда. Однажды он спустился что-то делать или найти, или и одна женщина подошла к нему. Она его заманила, обманула и так далее, он с ней совершил незаконный акт. Он проснулся после этого, очнулся, то есть еще я совершил большое преступление в отношении Аллаха. 60 лет я ему служу, и 5 минут я спустился, эта женщина меня обманула, он не смог терпеть этого положения, этого состояния. Убежали от церкви, убежали из этого города 6 дней. Голодный, испуганный, переживает, его состояние все шоковое. 6-й день он зайдет в один церковь. Дом Аллаха. Тогда все эти дома Аллаха. Они там божественные дома эти. Там люди служили Богу. В этот момент какой-то человек принес ему, видели, что он слабый, голодный и так далее, принес ему одну буханку хлеба. Он взял этот буханку хлеба. Через несколько минут соединились 2 человека к нему, бедные. Видели, что у него хлеб, сидели один налево, один направо. Он этот хлеб резал его пополам, давал этому половину и другому половину, и сам остался голодным. После некоторых дней он умер. Или после некоторых моментов он умер, как пророк говорит, он умер. Аллах сделал так и сказал, 60 дней твоего поклонения давайте сюда, служение Бога. Он поставил на весы 60 дней в одной, как называется это? Тарелка. Тарелка в весы. И 6 дней, когда он убежал, 6 дней вышли тяжелее, чем 60 дней. Смотрите, какое облегчение Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям нам рассказывает. Облегчение, касающееся людей. И эти 6 дней положили... Аллах положил в одну сторону весы, и одна буханка хлеба в другую сторону, одна буханка хлеба вышла тяжелее. По вознаграждению и принятого Аллаха. Потому что этот человек, когда делал 60 дней, делал как обыкновенно. Как просто он живет для этого и служит Богу таким образом. А 6 дней он переживал все от сердца. Понимаете? Кипит все от сердца. А этот буханка хлеб, он вспомнил, думал о других, что может быть они голоднее больше меня. Он им давал и себя забывал ради Аллаха. Поэтому смотрите, до такой уровня религия ислама тебе дают облегчение этой жизни. Тогда 60 лет бедный, он не вышел из церкви. Поэтому мы хорошо это вспоминаем, альхамдулилла, и знаем, что вот смотрите, каким образом пророк дает нам понять, дает нам, учит нас, каким образом прощение в исламе. А в других религиях, как ты просишь прощения? Цель церемония. Ты должен кому-то пойти признаваться, что ты делал. Аллах от этого в исламе тебя не просит. Ты виноват, обратись к Аллаху прямо. Скажи, я Аллах, меня прости. Меня прости. Я больше не буду этого повторить. Все. Не надо пойти и там заключить какой-нибудь контракт и платить еще деньги, еще за какой-то форточку, грех обмывания и так далее. Хорошо, ты спускаешь, кто-то тебя спускает и грехи, а это, который тебя спустили грехи, кто ему спускает и грехи? Еще больше его Бог или его учитель. Хорошо, а учителя кто спускает грехи? Дойдет до такое время, до, как называется, высшего престола. А? Дальше, а кто он его? Кто спускает ему или смывает ему грехи? Нет такого в исламе. В исламе все облегчено. Аллах везде видит, везде слушает. И он ближе каждому человеку, чем его сердечная вина. Ты сразу обратись к нему, скажи: Аллах, простите меня. Я очень виноват, я больше этого не буду повторить такого. Все, Аллах тебя простит. До такой уровень этого, может быть, помните со мной, когда пророк, мир ему и благословение, сказал, однажды один человек ходит по дороге, и он испытывает очень сильную жажду. Очень сильная жажда испытывает. Он видел там колодец, спустился и выпил. Аллах его спас. Он выходит из колодца, видел там собаку, которая она облизывает траву от жажды. Он смотрел на нее и сказал: «Субхан Аллах, Аллах велик, она, наверное, испытывает такую жажду, которую я испытывал». А собака. Он спустился еще раз и набрали для нее воду и давал. «Фашакар Аллаху лаху сая». Яни Аллах благодарил его этот поступки. И сколько у него были грехи, Аллах смывал. Тогда сподвижники даже удивились, сказали: «Ой, Аллах, разве мы кормим собаку или напиваем собаку? Вот эти же не полезные вещи в основном, не полезные в существовании. Может быть, какие-то пользы будет от них, но в основном что?» Он сказал: «Да, да, в каждый одушевленный дух вы делаете им хорошо, накормите или напиваете, Аллах вас вознаградит за этого». Это уже нам, альхамдулиллах, видно, до такой степени все облегчено в исламе. Аллах его простил. Посмотрите, как прощение. Аллах простил, потому что он относился хорошо и кормил, и напевал эту собаку. Я хочу еще вам рассказать, какое облегчение. Даже по поводу намаза, я не знаю, я до этого вам не рассказал, я думаю, я пропустил этого. Но это очень важно. Насчет намаза. Намаз, который является первым практически столбом ислама. «Ла илляхи лаллах» – первый столб ислама, «Ла илляхи лаллах» – это просто произношение и вера. А намаз – первый практически поступки, надо совершить и делать и так далее. Подошел к Расулу Саллам один араб, бедуин. Сказали ему: «Я Расулуллах, я не имею читать Коран, не могу вот это, что вы читаете, когда стоите в намаз. Не могу». То есть он должен читать, мы знаем, что это является рукун. Это обязательно в намазе, когда стоишь, ты должен читать Фатиху, открывающая Коран. 7 аят. Альхамдулиллахи Рабб, бисмиллахи рахман рахим, альхамдулиллахи Раббил аламин, ар-рахман ар-рахим, до конца. Он сказал: «Я не могу». Старик человек, невозможно. Ему уже сухой мозг у него. Он сказал: «Ты можешь сказать Субханаллах?» Сказал: «Да». «Ты можешь сказать Альхамдулиллах?» Сказал: «Да». «Ты можешь сказать Аллаху Акбар?» Сказал: «Да». Он сказал: «Повтори Субханаллах и Альхамдулиллах и Аллаху Акбар в этот положении, когда увидишь, что это равняется эту суру». И все. Это твой намаз. Тогда он будет стоять и будет повторить «Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар». Когда будет идти на поклон, будет там повторить «Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар». Намаз облегченный, потому что этот человек, или он, для старика, который не может выучить Коран, и для иностранца, который тоже не может выучить Коран. Не для вас, конечно. Не может. Субханаллах. Есть такие старушки, старики среди иностранцев, не арабов, которые сколько повторяешь, ему невозможно. Скажет тебе: «Завтра умру, я пока не выучил». Что сделаешь? Скажешь ему: «Тогда стой так и делай так». Облегченная наша религия даже не только в намазе или пост и так далее. В паломчестве. Расулуллах, когда совершил хадж, когда совершил хадж, подошли к нему сподвижники, арабы, подошли к нему. Один ему говорит: ой, пророк, я постригился, пока не резал мою, или порезал, потом и пока не постригился, и так далее. Передатчик этого хадиса говорит: тогда они спросили Расулла саллям, о чем-нибудь, о чем они его спросили, он сказал: сделай, нет проблем. Подошли к нему, сказали: я резал и пока не постригился. Он сказал: ничего, пойдешь постригиться. Другой говорит: я постригился, но пока вот камни не кидали. Он говорит: ничего, покидаешь потом камни. Это показывает нам, какое облегчение ислама при обряде. Даже не только так. Если ты уехал в хадж, и у тебя нет возможности резать гурбан. Резать, как называется, жертва пронесений. А? Не, Аллах тебе разрешил, ты пойдешь 10 дней держишь пост и все. Взамен этого. Не только так. Иногда человек дает клятву именем Аллаха, и он после этого очнется, что он не может это в больнять. Допустим, я сказал: клянусь Аллахом, я тебе не дам эту ручку. Потом попросил меня другой брат: почему ты так говоришь, дай ему эту ручку и так далее. Я уже, значит, не могу держать мою клятву. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: кто дает такую клятву и видит, что лучше ему потом не держать ее, пускай не держит. И пускай за этого 3 дня держит пост. И Аллах тебя простит за эту клятву именем Аллаха, который ты сделал. Почему? Потому что так и было у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он собирался поехать на какую-то битву, подошли к нему бедные мусульмане. Бедные мусульмане сказали ему: я Мухаммад, я Расулуллах, дайте нам лошадь, как называется это? Дайте нам, يعني, о чем ехать? То есть лошадь или верблюд и так далее. Они назвали его спину. О чем сидит? Первый раз сказал: нет у меня, на самом деле не было. Поехать, это далеко будет, обязательно надо какой-нибудь животный. Нету. Нет, когда уже много они просили, он сказал: клянусь Аллахом, я даже не дам. Клянусь Аллахом, я вам ничего не дам. Они вернулись и плакали. Они вернулись и плакали. Это Коран сам сказал. Таваллау аъюнухум тафиду мин ад-дама. Они вернулись от Расулла саллям и плакали. Они хотели, они горят, хотели поехать вместе с Расуллом саллям воевать ради Аллаха, защищать родину или защищать ислама или защищать честь. И так далее. После этого Аллах послал уже животные для Расулла саллям. Уже появились верблюды, появились лошади, появились кони и так далее. Он их позвал и сказал: возьмите. Возьмите. Потом он сказал: если кто-нибудь из вас испытывает такую ситуацию, попадет в такую ситуацию, и после клятва именем Аллаха, тогда пускай он нарушит эту клятву и пойдет и сделает возмещение этого. То есть какое возмещение? Атъаму 10 масакин ау кисватухум ау сияму 3 айям. Кормить 10 бедных или отдевать их. Если нету, тогда держи пост 3 дня. Все, Аллах тебя простит. Потому что Аллах читает нашу природу. Аллах Субхану Та'ала знает, что мы можем это сказать и потом можем и нарушать. Поэтому я специально не нарушаю клятву Аллаха, вот я возмещаю, потому что это все равно польза ислама и польза для людей. Облегчение религии ислама не только в этих, еще в призыве к исламу. При распространении религии ислама. И много людей думают, что надо заставлять людей, чтобы приняли ислам. Смотрите до такой уровень. Смотрите до такой уровень. Аллах приказывает Моисею, когда поехать к фараону, фараон самый неверный человек в истории человечества. Аллах что приказывал Моисею и своего брата Харона? Сказал: «Идхаба иля фараон факула лаху кавлян лейнан лааллаху яздаккарау яхша». Идите к фараону и напомните его хорошими словами, добрыми словами, облегченными словами. Может быть, он будет очнуться и будет признавать своего Господа, своего Бога. Аллах посылает два пророка для самого неверного человека и говорит им, относитесь к нему, передайте ему вот эту миссию добрым и хорошим и облегченным и простым словами. Аминь. А много сегодня людей, даже среди мусульман, почему идти далеко? Думаете, что надо заставлять людей принимать ислам? Как? Не заставишь. Как ты заставишь? Ислам это не революция. Нет в исламе революции. Говорят, исламская революция. Нет в исламе что-то под названием революции. Нет исламской революции. Революция это собирать людей, собирать, потом подняться на государство, разрушить его и установить там или восстановить другую систему государства. Нет такого в исламе. Расулуллах салям так не сделал. Пророк так и сделал, так пророк не сделал. Пророк наоборот. 13 лет в Курайше среди джахилистов, среди неверных, среди язычников. И своим сподвижникам он говорит, и кто верит в Аллах, и кто верит в день страшного суда, он должен терпеть и должен держаться. Должен терпеть и должен держаться. И Аллах и так и говорит, «Эдру иля сабили раббика бил хикмати вал мау'идати хасана». «Ваджадильхум биллати хи ахсан». «Эдру иля сабили раббика». Яни, я Мухаммад, ты вызываешь к исламу, ты должен вызывать к исламу по мудростью. Мудростью. Каким образом? Мудро ты должен вызывать людей к исламу. То есть, спокоить их, не пугать их, быть вежливым с ними, быть добрым с ними, выбирать такие слова, которые он любит, не пойти к нему ругать, его отец, его родина, его нация и так далее, вы кафир, сын кафира и так далее, давай, ты должен принимать ислама, или сейчас ты отрубим голову. Нет такого, это не мудро. Если пророк, честно сказать, вы сами смотрите на историю, альхамдулилла, вы все знаете это. Если Расулуллах салям не поступил мудро, мудро, при вызове ислама, кто-нибудь принял ислам? Я тебе лично говорю, я себе говорю. Ты сегодня попросишь от меня что-нибудь, кусок хлеба, попросишь от меня. Насильно я тебе не дам. Буду умирать, тебе не дам. Но если ты попросишь от меня вежливо и добрыми словами, я сразу тебе дам. Это кусок хлеба, ничего не стоит. В сравнении с идеологией. Не так? Самое трудное у человека оставлять то воспитание, которое он вырос. Обычаи и традиции. Я всю жизнь живу среди арабов, у нас такие обычаи и традиции. Как ты меня угрожаешь оставлять эту обычаю и традицию? Невозможно. Самое ценное, что у человека, это обычаи и традиции. Как я могу менять дорогу отца, дорогу предков моих? Невозможно. А как пророк смог? С терпением, добрыми словами, доказательства, логично, наука, простота. Понимаете? И на самом деле люди начали слушать, слушать, слушать, слушать и думать, думать, думать. И человек не меняет религию в один день. Мы сегодня нет, говорим, все, это неверно, надо убрать. Субханаллах, ты их сотворитель, что ли? Аллах этих неверных тоже он сотворил. И Аллах нас испытывает, мы будем терпеть на них и будем вызывать их по-хорошему в исламе или нет. Поэтому миссия пророка, миссия Мухаммеда, мир ему и благословение, когда послал кого-нибудь, куда-нибудь распространить ислам, как он послал Муаза и Абу Муса аль-Ашари. Он им что сказал? «Яссира ва ла туассира». Послал их в Йемен. Он сказал им, идите, яссира ва ла туассира. Представьте, пророк посылает двоих, Абу Муса аль-Ашари и Муаз ибн Джабаль, они оба из достойных сподвижников пророка. Посылает их в Йемен и говорит им, яссира ва ла туассира. Принцип. И другие слова он не сказал. Принцип. Я вам посылаю с одним словом. С одним словом. Облегчайте и не затрудняйте. Не делайте ислам сложно, не делайте его трудно. Аиша сказала, если Аллах поступает, как человек поступает, он запретил водку раньше, чем попросить у людей уверовать. А Аллах попросил сначала уверовать, признавать его, бояться от него, любить него, любить его, надеяться на него, потом постепенно, постепенно, в течение трех раз, приготовил. Аллах приготовил психология людей принимать этого запрета. Потому что арабы, они очень... алкаши все были. Честное слово. Это у них, это спиртное, это самое главное было. И на самом деле постепенно, постепенно Аллах потом им сказал, запрещаю. Они все сказали, все, запрет принят. Наливали все, что у них было спиртное дома или в магазинах и так далее, все выливали. Потому что Аллах, субхану ва тааля, смотрите, облегченная религия. Яссира ва ля туассира. То есть облегчайте людям и не затрудняйте. Еще другой принцип. Ва тақауа ва ля тахталифа. И слушайтесь друг друга и не противоречитесь. Да, это тоже великий принцип ислама. И это доказывает, на какой уровень наша религия облегченная. В других религиях нет такой единства или коллектива. Только в исламе. Татауа ва ля тахталифа. Аллах таким образом называл нас и называли сподвижником азиллатин аля аль-муминина, аиззатин аля аль-кафирин. Муслим, верующий, для верующего они униженные люди. Я унижаюсь перед тобой, и ты для меня тоже унижаешься. То есть между нами нет враждебности. Враждебность в основном от чего? Возникает. Когда ты просишь, и я чувствую высокомерие в себе, и чувствую это унижение, если я буду твою просьбу выполнять, тогда я отказываюсь. Я отказываюсь, тогда ты побольше будешь требовать, я побольше буду отказаться, и так далее будет противоречие. А Аллах говорит, «Азиллатин аля муминин». То есть они друг другу что? Униженным, нисходительным. «Аиззатин аля кафирин». А в отношении врага, когда уже наступает момент, они очень твердые, очень сопротивляющие. Да, это доказывает лишний раз. В каждом обряде ислама, в каждый момент ислама есть облегчение от Аллаха. И поэтому религия ислама существует уже, начиная от Мухаммеда до сих пор 1500 лет. И будет до Яума Аль-Кияма, до Судного дня. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله فصل محمدا بالهدى ودين الحق. الهدى до этого вам и сказали. Это слово охватывает все значения религии, облегчение, прямой путь, верность и так далее. هدى наставление на прямой путь. ودين الحق и верная религия. Достойная религия, правдивая религия, лиудхираху аля дини кулли. То есть эта религия, которую Мухаммад принес, она будет охватывать и будет она над всем. То есть никакой религия не может противостоять нее. Потому что другие, нету у них такие облегчения, как в исламе. Нету. Наоборот. Наоборот. Или слишком как вода, как будто нету религии, у других, или слишком она твердая, и кто хочет ее принимать, он должен отказываться от всей жизни. Смотрите, только обратите внимание намаз у евреев, чтобы читать намаз. Смотрите, сколько раз он это привязает. Тот связает здесь, одевает другой, меняет это. Должно свет такой, должно веровка такая. Клянусь Богом. Их намаз. Их намазы, чтобы читать намаз, они целые 2 часа готовятся только для намаза. Что-то они связывают здесь, что-то они здесь соединяют, что здесь они делают и так далее. Одевают это одну, и здесь плащ другой и так далее. Только готовятся к этому целые 2 часа. А в исламе нету такого. И в других религиях намаз только в те дома, которые назначены для намаза. А в исламе رسول الله صلى الله عليه وسلم говорит, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما امرئ مسلم أدركته الصلاة فليصلي. مسجده بين يديه. رسول الله صلى الله عليه Расулла Сасалам говорит, и вся эта земля для меня Аллах сделал чистое, как масджид, как мечеть. Кулло, вся земля для Аллаха это мечеть. Там читай, где угодно и где уже наступило время. Если уже время первого намаза, ты не смог присутствовать в мечеть, тогда читай. Читай где? На улице читай, в парке читай. На самолете читай, на корабле читай. На верблюде пророку читай. На осле, на верблюде, на лошадь. Понимаете? Облегчение. Облегчение. Великое облегчение этот ислам. Альхамдулиллах. Облегчение ислама не только, как я вам сказал, при распространении ислама и визов и других в ислам, облегчение Аллаха при женитьбе. Это только сегодня мир знает, что женитьба, свадьба надо, чтобы облегченная была. Иногда даже невеста помогает и так далее. Нет, в исламе это не понадобится. Мусульмане это все нарушали, но сам ислам ясный, яркий. Видно, что Расулла Сасалам сказал, «А'замухунна варака акаллухунна махра». Самые хорошие девушки, это те девушки, самые хорошие, как называется, невесты, те невесты, которые их расходы, свадьбы и так далее, мало. Мало. Один араб пришел, подошел к Расулла Сасалам, попросил руку одну девушку. Он сказал, что у тебя есть? Иди и найди что-нибудь для нее золото. Сказали, нету я, Расулла. Сказали, что-нибудь серебро. Нету. Что-нибудь из железа, хотя бы кольцо. Сказали, нету. Сказали, что у тебя из Корана? Наизусть ты что знаешь? Сказали, знаю эту суру, ту суру, третью суру. Сказали, иди, я вас джину, и между вами вот этот расходит свадьбы. Три сура или четыре суры Корана. Облегчение или нет? Облегчение. Облегчение было в отношении женщин. Потому что до ислама женщин очень уничтожество были. Уничтожены были. Они девушки, маленькие девушки. Если родиться, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ سبحان الله. أَيَأْخُذُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Когда обрадывают их, когда им, как называется, им скажут, что у тебя родилась девушка, он уже сердился. То есть Аллах рассказывает о арабе, о отце. Они очень сердиты, даже хотят изнутри взорваться. Возьмут его, сейчас будет каким образом взять и каким образом... И он возьмет его, эту девушку, которая новорожденная, чтобы ее похоронить живым. Они похоронили девушку живыми. Боялись, конечно. Это не просто так. Они не столько туби, как мы думали. Просто у них честь, это была великая вещь. И кто нарушает честь этой девушки? Лучше их уничтожать из детства, чтобы они завтра не нарушали арабскую честь. С кем не будут подружиться или убежать. Или когда нападает другая племена... Другие племена, чтобы не взяли их как плени или как рабыни. Будет всю жизнь ее отец мучиться, что моя девушка находится рабыни у какого-то. Поэтому они решили так. И жена отца. Допустим, у них, у любого человека там нету границы на количество жен. Если ислам поставили границу 4 и все, больше не разрешается, конечно, кому возможность, у кого есть возможность, а до ислама по 60, по 70, по 80, по 100, по 200. Даже у других пророков было. У Сулеймана 300 жен были, у Дауда 200 жен были и так далее. У пророков. Но ислам поставили границу для количества жен. 4 и все. Значит, если я до ислама существовал, и мой отец, у него 4 жены, допустим, он умер, эти, кроме моей матери, конечно, если я бросаю на них какой-нибудь одеяло, значит, они становятся мои рабыни. Жены моего отца становятся рабыни сына. Конечно, если я это сделаю, пока они... Поэтому тогда было, если умирает муж, они бегут к родителям, чтобы их сыновья или родственники мужа не взяли их в рабство. Какое унижение? Больше этого унижения нет. Ислам пришел и все это стирал. И оставил женщина пред Аллахом равняется мужчиной. Если женщина читает намаз, она получает те вознаграждения, как мужчина, если читал этот намаз. Нету разницы. Понимаете? Не только так. Если тогда женщина вышла замуж за какого-нибудь араба, все, она на всю жизнь, он ее не разводит, и она не может от него отцепиться. Пришел ислам и облегчил эту. Если эта женщина живет с этим мужчином, не хочет с ним жить. Ислам сказал, она может и разводиться. Тогда отцы давали свои девушки без их несогласия, кому захотят. Старику, не старика и так далее. За деньги, за имущество, за хорошее место давали свою дочку замужем. Не спросили ее. Она не имела права ни отказать, ни возражать, ни давать добро. Не спрашивали ее. Это продолжалось до Мухаммеда, мир ему и благословение. Однажды пришла к нему одна женщина, сказала ему: «Я Расулуллах, мой отец давал меня замужем без моей согласия». Он позвал их и позвал ее муж. Он сказал ей: «Ты хочешь с этим жить?» Она сказала: «Нет». Он сказал: «Тогда я вас развожу». Давали им развод. Она сказала: «Сейчас я, Расулуллах, я принимаю». Чтобы все девушки узнали, что без их собственных согласий родители не могут их вынуждать выйти замуж. Я сейчас принимаю. И она вышла к мужу. Она принесла отца пред всеми, чтобы все девушки знали, что без согласия, если отец дает девушку замужем, она может отказаться и может не выйти замуж. Потому что это ее права, это ее жизнь. Поэтому ислам сказал нам, обязательно надо просить разрешение девушки, прежде чем давать ее замуж. Если она девственница, она может и не отвечать, только молчать. Если отец ее спрашивает: «Доченька, я тебя даю замуж за этого человека». Согласна? Она может сказать «нет». Но если согласна, не обязательно сказать «да». Хватит молчать. Видите? Облегчение или не облегчение? Величайшее облегчение. Великое облегчение. Облегчение не только, как мы это все моменты читали, все эти доказательства. Еще при купле и продаже. При купле и продаже. Очень большие, очень великие облегчения. Когда человек попадет в трудном моменте и вынужден взять в долгу, тоже облегчение в ислам. При купле-продаже послушаем, как Расулуллах саллям нам рассказывает о одном человеке, который никогда хорошего не сделал. Пророк, мир ему и благословение, нам рассказывает, что есть такой человек, никогда хорошего не сделал. Все, он попадет куда? В ад. Аллах его зовет и говорит ему: «Ищи, смотри, где ты делал добро, хотя бы один добро, я хочу тебя спасать». Он говорит: «Я Аллах, я не вижу, я никогда не делал добро». «Ну, я вспомни, у меня был магазин». Смотрите, Аллах, что пророк что рассказывает. Для нас это, чтобы мы взяли урок от этого, чтобы мы воспитывались таким образом и были, даже если у тебя никакой благ нет. Ну, хотя бы одну сделал. Как этот человек одну плагу сделал, и она его спасла. Говорит: «Да, у меня был магазин, и там мои работники были». Я им сказал: «Ребята, если придет человек богатый, не надо ему дорого продать, облегчайте ему. А если придет бедный, хочет взять в долг, дайте ему. Если вернет, вернет. Если не вернет, прощаем его. Может быть, Аллах когда-нибудь нас простит». Только за это. Смотрите. Он говорит: «Я Аллах, только единственное, что я простил людей и не затруднял от меня покупать. Платил хорошо, но дорого не взял. Не платил, придет вернет когда-нибудь. Не вернет, мы прощаем его. Он говорит, за то, что простил ты моих рабов, я тебя прощаю. Возьмите его обратно в рай. Это Аллах. Это пророк нам рассказывает, чтобы показать, какое облегчение нашей жизни. Облегчение наш ислам. Облегчает наш жизнь. Поэтому Расулуллах саллям говорит, «Рахим Аллаху раджулан, рахим Аллаху мриан, самихан фи байихи, самихан фи ширай». Самихан иза а'та, самихан иза ахад. Самихан что такое? Облегченный. Самихан при сборе. Самихан при купле-продаже. Самихан бля, когда давать что-нибудь или взять не будет. Рахим Аллаху мриан. Самихан фи байихи, то есть облегченный, добрый, простой. Когда продает, не осложняет. Когда покупает, не осложняет. Не демагог, конечно, когда покупает и продает. То же самое, когда сборит. То же самое, простое, все, ты сказали, это пускай будет. Не так? Самихан. Самихан, то есть, точно на русском языке будет добрый, снисходительным и несложным. Самихан, хорошо. Не только так, смотрите, облегчение ислама. Облегчение ислама, весь ислам облегченный, просто что я могу, все рассказать невозможно. 10 кассет, 10 лекций для этого не хватит. Если пророк сам говорит, ты, как мусульманин, каждый день должен ради Аллаха что-то давать. Пророк говорит, «Юхшару аль-му'мину яума аль-кияма тахта зилли садакати». Яни, люди собираются в день страшного суда, их не тень будет тень, те имущества, которые они раздавали ради Аллаха. Я раздавал ради Аллаха, допустим, верблюд, этот верблюд имеет тень в день страшного суда. Его тень будет меня что? Защищать от жары, от солнца и так далее. Это один несподвижник, ученик сподвижника. Абдуллах Аль-Язани. Поехал в Египет. Его ученики там. Один из его учеников, Сабит ибн Аби Хабиб. Маалум, мааруф, очень великий ученый, знаток хадиса. Сунни. Это Сабит ибн Аби Хабиб говорит, я удивляюсь, каждый раз этого человека выходит из дома, или у него здесь рукава, он здесь в рукава прячет один хлеб, буханка, полбуханка. Один раз кишмиш, другой раз сыр, третий раз, и что-нибудь, каждый день что-то таскает из дома. И кого видит бедный или студент ильма, или брежет, человек ему дает. Он говорит, однажды я видел, он таскает лук. Я ему сказал, я шейх Абдалла, лук это воняет, это масджид. И будет запах нехороший. Он говорит ему, бойся Аллах, лук это тоже плага. Но у меня кроме лука сегодня нет. Потому что я слышал у сподвижника пророка, нам рассказали, что каждый человек будет тенам свое имущество, которое он раздает ради Аллаха. Я сегодня ничего не нашел дома, кроме лука. Смотри, до такой уровень мусульмане слушали изречение пророка и выполняли. Это мы рассказываем, чтобы проводить хорошее время, наслаждаться прошли наши предки, и наши саляф, и наши пророки. Нет, мы это рассказываем, чтобы выполнять, притворить в жизнь. Жить с этим. Или никогда не почувствуешь облегчение ислама. Только сидим и слушаем, хорошо знаем. Это как литература не хватит. Ислам это не литература. Не только литература. Это практика. Это надо делать. Почувствуешь облегчение ислама, когда сделаешь. Еще облегчение как раз денежные отношения находимся. Еще облегчение ислама. Смотрите, сегодня люди боятся давать долг. Поэтому верующий не дает верующему долг, тогда тот человек вынужден обратиться куда? Банк. В банк обратиться и взять деньги оттуда процентами. А если мы будем помогать друг другу долгами, сегодня у меня деньги есть, ты просишь, я тебе даю в долг. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение, говорит, человек, дающий в долг, конечно, до определенный момент обязательно нужно два свидетеля, когда даешь, я тебе даю долг, заключаем контракт, когда вернешь, верну на следующий год 15 числа обязательно напишем и два свидетеля. Пророк говорит, если даешь долг, пока время есть, не наступило время вернуть этот долг. За каждый день этот твой долг, как будто ты тратил половину этого долга садакат ради Аллаха. То есть вознаграждение, представьте, я ему давал 10 дирхам, значит 5 дирхам каждый день Аллах считает от меня, равняется, как будто я давал это ради Аллаха полностью. 5 дирхам каждый день у Аллаха складывается. А если уже время наступило 15 числа, и ты мне не вернул, и я все равно терплю, этот 10 дирхам равняется, как будто я давал садакат у Аллаха каждый день. Смотрите, والله я лично мне лучше давать долг, и этот долг вернется, ничего не теряю, и у меня вознаграждение, пока время есть, будет как половина садака, милость, как будто я давал милость половина этой суммы, несмотря все вернется, и каждый день. А если после срока этот 10 дирхам, которые я долг давал, это будет равняться, как будто милость я давал. И все равно они мне вернутся. Смотрите, какое облегчение. Потому что ислам и Аллах, Аллах знал заранее, если это отношение, то есть давать долг людям, это проводит все, весь мир в катастрофу. В катастрофе. Весь мир сейчас превратился в катастрофу. Потому что богатые государства дают бедные государства не в долг. Нет. Под процентом. Под процентом. Сегодня третий мир, они должники богатым государствам. Не тот капитал, который они взяли с первого раза. Только проценты миллиарды. Они вернут деньги, пока процент. Это процент. Пока основной капитал они не вернули ни копейка. Основной капитал ты возьмешь миллиард, через год это будет миллиард и 100 миллионов. Пока они вернут 100 миллионов, еще 100 миллионов и так далее. А если 2-3 года опоздат, 100 миллионов уже будет 500 миллионов, уже 1,5 миллиарда. Таким образом, сегодня много из наших общества, почему они не могут не поехать учиться, не могут открывать такие компании или такие лаборатории. Потому что он, если ученый хочет открывать лабораторию, он вынужден взять деньги под процентом. Пока эта лаборатория будет работать 5 лет, это уже потом невозможно. Надо все продавать и вернуть долг. И вернуть процент. А если было, если мы будем действовать на основании ислама, у кого есть возможность давать долг другим, конечно, давать верным. Я не говорю давать неверным. Чтобы они тоже вернули деньги. Потому что один раз, может быть, если будет кого-нибудь, будет тебя обмануть, и в следующий раз не будешь не давать долг никому. Правильно, потому что должно две верные стороны. Это всю жизнь было, потому что люди неверны в исламе, как есть, дорогой. И все проблема, потому что мы не верим, что находится у Аллаха, не верим, что находится у нас на руках. Если у меня на руке деньги, значит я спокоен. А нет, пророк говорит, ты должен быть уверен, что у Аллаха находится больше, чем твоя уверенность, что находится в твоих руках. Поэтому остается еще один момент, и я думаю, очень важный момент, потому что обычно неверных нападают, как будто им так кажется на ислам, с этого момента. Это рабство. Я вам расскажу, что именно рабство в исламе единственная религия, которой Аллах послал, религия учений, единственная миссия, которой запретила рабство и освободила рабство, это именно ислам. Скажите, как? Откуда? Я говорю, да. Аллах, когда послал Мухаммеда и когда уже ислам существует, рабство было во всем мире. В один день Мухаммад не может запретить рабство, как и менять язычников. Расулуллах саллям и сподвижники работали день и ночь, все время. И даже они спокойно так не могли работать. Весь мир над ними, на них нападали, чтобы запретить это. Ислам именно работал на все эти аспекты жизни. Освобождал людей от язычества и освобождал людей от рабства. И оба являются рабством. Язычник это является раб какой-нибудь объект. А человек находится в рабстве, он тоже является рабом своего господина, который его купил или который его украл. Потому что рабство тогда через кражу. Они украли людей, их продавали. Уже попал в рабство. Это существовало до начала этого века. Мусульмане, которые в Америке, это много мусульмане негры. Мы удивляемся, как это мусульмане? Да, это мусульмане, потому что тогда европейцы их захватили, их украли из Африки и насильно на судно в Америку, чтобы там трудиться. Это 4 веков тому назад. Украли людей из Африки. И эти африканцы, негры, большинство мусульман были. Куда? Они их отправили в Америку, раби, чтобы там работать, там новая земля. Европейцы не хотят работать, они только командуют. Или Америка как? И кто строил Америку? Ну вот эти люди, сейчас уже эти внуки или правнуки, он спрашивает, ищет, и кто я, откуда я, он видит, что его дед, который первый попал в рабство и так далее, его зовут Ахмед. А, значит, я мусульманин из Кении, я мусульманин из Зимбабве, я мусульманин из... и так далее. А все, становится мусульманином.